только бы у него хватило великодушия и такта оставить ее чувства в покое, понять, что сейчас она любить не может, что ее душа сплошная рана. Она начинает немного опасаться этого человека. Он не должен был говорить тех слов, которые сказал вчера, из уважения к ее горю и к собственной жене. Самые тонкие и сложные тайники ее чувств недоступны никому, а именно там очень глубоко притаилась боль, вызванная кощунственным приближением. Этот человек насильно вторгается в ее маленькую семью, чтобы занять непринадлежащее ему место. Прикосновение ее руки, поцелуй ее губ, ласка голоса принадлежат отцу ее детей. Пусть его нет, все равно, ведь его дети здесь. Чего бы она только не отдала, чтобы елочку эту принес Олег. Половина горя ушла бы из ее жизни. Она колет на коленях лучины и вытирает потихоньку слезы, которые бегут и бегут. Счастлива теперь она не может быть. Этот доктор все-таки не понимает всей глубины ее горя. Но Славчик, несомненно, счастлив был в этот вечер. Он сидел на коленях у Кочергина, доверчиво глядя на него теми детскими ясными глазами, с которых как будто снята пленка, застилающая взгляд непосредственно самой души. Потом он устал скакать и радоваться и заснул внезапно, стоя на коленях и уткнув мордашку в подушку задком вверх. А матери предстояло расплачиваться за этот чудесный вечер. «Нам с вами, Ксения Всеволодовна, и так уже довольно досталось от жизни, чтобы выдумывать несуществующее осложнение. Нас здесь никто не знает, общества здесь нет, и в положение Анны Карениной вы не попадете. Два человека встретились в очень тяжелых условиях. Вместе им легче перенести эти трудности. Стало быть, надо объединяться». Вот как надо решать вопрос. Вы еще совсем юная. Всю жизнь неутешной вдовой вы все равно не проживете. Вы так сейчас одиноки. Что вас удерживает? Вы отлично видите, что я самым искренним образом привязался и к вам, и к детям. Я не романтик и не люблю принимать трагические позы. Но я окорпел здесь 1-4 года, и у меня тоже радости немного. Приголубьте приблудного пса. «У вас есть жена, Константин Александрович», — сказала Ася. «Моя жена. Жестоко то, что вы говорите. Множество раз я запрашивал о ней ГПУ, и всякий раз получаю только один ответ. Если умрет, мы известим. Сколько же времени можно оплакивать разлуку? Я потерял надежду на встречу, а у вас и самой слабой надежды нет. Все равно я не хочу. У меня, да, у меня нет надежды, но ваша жена еще может вернуться. Недопустимо, чтобы человек, вырвавшийся оттуда, измученная, больная, усталая женщина, узнала, что ее не дождались, что любят другую. Так нельзя вычеркивать даже любовь собаки или кошки. Никогда, никогда я не соглашусь содействовать этому. Я тогда потеряю уверенность, что никому не делала зла, потеряю покой. Это еще не все. Я была очень, очень счастлива с мужем и не хочу ни с кем повторять того, что было с ним. Ксения Всеволодовна, ведь я бы, как отец, любил ваших детей. Я знаю, вот этому я верю. Спасибо, Константин Александрович, но разве вы не можете любить их без тайных встреч со мной? Нет, мне слишком тяжело будет вас видеть. Если вы не согласитесь быть моей, я буду просить перевода в другой город».